Он поглядел на меня через решетку и сказал: «Я представитель противника, так что вы не обязаны разговаривать со мной, Коули». «А мне все равно», — сказал я. Он вошел, сел, прибил большим пальцем табак в трубку и раскурил ее. «Я и сам здесь чужак», — сказал он. «Приехал 3 года назад. Имел адвокатскую практику в Мичигане. Получил право практиковать во Флориде. А затем был назначен помощником к Шеппу. Доктора сказали, что здешний климат будет полезнее для моей дочурки. Астма. Играете в шахматы, Коули?» «Нет». «Когда противник атакует, необходимо внимательно следить за каждым его ходом. Самые бессмысленные, на первый взгляд, ходы могут решить исход поединка». «Боюсь, что не понимаю вас». «Эксперты подтвердили то, о чем я уже сам догадывался. Вы человек умный и твердый. Я на казенный счет связался сегодня с вашим Руфусом Стиком. Теперь я получил полное представление о вас, Коули. Вы, так сказать, мой противник, и я вижу, как вы делаете бессмысленные ходы. Я имею в виду вашу версию случившегося. Вы не дали сбить себя на допросе. Итак, я рассматриваю 2 возможности. Первое. Вы все это сочинили и теперь сознательно лжете. Второе. Вы говорите правду. Теперь спрашивается, станет умный противник придумывать версию, которая практически равна для него самоубийству? Нет, не станет. Вывод. Он говорит правду. Раз так, внимательнее приглядеться к 2 другим героям этой истории. Как вы познакомились с вашей женой, Коули?» Я рассказал ему все, что мог вспомнить о ней, и все, что знал о Брэндоне Джеффрисе. Время от времени он останавливал меня и делал пометки в своей записной книжечке. Беседа наша длилась долго. Когда он, наконец, поднялся, я сказал: «Все это, знаете ли, правда». Он посмотрел на свою погасшую трубку. «Думаю, что так, Коули. Я телеграфирую Джеффрису, чтобы он вернулся. Ему сказали, что в период следствия он больше здесь не понадобится. Я верну». «А что вы собираетесь делать?» «Ну, пока не знаю». Он поднял на меня глаза, и выражение его лица изменилось. «Если все, что вы говорили, правда, это самое хладнокровное, самое наглое, самое бессердечное убийство, о каком я когда-либо слышал». На другой день я 3 часа работал с Дженнименом. Линда принесла мне сигареты чтива. Я отказался видеть ее, и тюремщик угрюмо отдал мне передачу. Это была суббота, тот самый день, когда мы с ней должны были лететь домой, тот самый день, когда труп Стеллы Джеффрис был предан земле в Коннектикуте. В воскресенье ко мне никто... Я прочел все, что у меня было, но этот день тянулся долго. Дэвид Хилл со своей трубкой явился в понедельник около полудня. Вид у него был смущенный, словно он принес мне дурные вести. Но когда он все же выложил их, они оказались не такими неприятными, какими были бы для меня неделю назад. Они касались Линды. «Это надежная фирма», — сказал он. «Мне приходилось пользоваться ее услугами, когда я работал в Мичигане. У них есть контора в Лос-Анджелесе и большой штат сотрудников, так что работают они быстро. Пришлось уплатить им из собственного кармана. Ну, я, конечно, возмещу вам расходы. Когда ваша Линда появилась там, фамилия ее была еще Уилстон. Она приехала с женатым человеком. Он бросил ее. Она называла себя миссис Брэди, когда вы снова встретились с ней. Миссис Джулиус Брэди, вы говорили. На самом деле никакого брака не было. Некоторое время она жила в Сан-Бернардино, с мелким шулером по имени Джулиус Брэди.